или как женщина в родовых муках своими стонами и криками разрывает еще не родившемуся младенцу ушные перепонки. Любящий родитель превращается в чудовище. Боль мешает вашему чаду молиться, доброму человеку быть добрым. Истинный ад на земле. Она швыряет нас в пламя огненное, но мы-то живы. А доктора? Всякий знает, на что они способны, всякий знает, как их ухищрения удваивают наши страдания. А потом они грабят нас, когда мы лишены сил сопротивляться, когда рассудок наш слишком слаб, чтобы мы догадались спустить их с лестницы, и смерть кажется нам желанным освобождением. Вспомните, прошу вас, вспомните сейчас о самом сильном пережитом вами страдании, о том дне или той ночи, когда вы корчились в муках от зубной или кишечной боли, когда у вас разрывалась на части голова или ныла нога. Ожог, падение с лошади или одна из тысяч смертоносных болезней, которые гложут нас изнутри. Припомните, как любой из вас готов был поменяться местами с самым убогим созданием во всем королевстве, лишь бы получить хотя бы минутное, нет, полуминутное облегчение. Да, говорю я вам, боль придет вновь, и она будет сильнее той, что вы пережили в десятки раз. Человек — свеча, страдание, пламя. Оно пожирает нас. Но, коли так, то чтобы не согласился отдать страждущий за возможность иметь под рукой какое-нибудь недорогое средство, каковое он мог бы употребить по назначению в нужный час? Подумайте, друзья мои, подумайте, что бы вы не отдали за этот чудодейственный эликсир. Гаммер делает паузу, дабы его слова дошли до каждого. Сегодня он в голосе. И народу собралось достаточно, толпа человек 50, вдыхающая спертый, пахнущий травой и выпивкой воздух. Раздается звяканье монет, совсем тихое, но для уха Гаммера вполне различимое. Джеймс, слышавший эту речь раз 20, крутит по сторонам головой, чтобы получше разглядеть людей, перед которыми ему вскоре предстоит ломать комедию. От фермеров в теплых кафтанов из плотной шерстяной ткани поднимается пар, как от домашней скотины. Подмастерья в рубахах из бумазеи с жадностью предвкушают развлечения, что было что сохранить в памяти и смаковать в течение предстоящей недели, наполненной тяжким трудом. Торговки стоят в льняных чепцах и платьях, некоторые держатся потрескавшимися руками за местных красавцев в кожаных жилетах. По меньшей мере два лица знакомы ему с прошлых ярмарок. Это профессиональные актеры балаганов. Один ходит по проволоке, другой продает талисманы, оберегающие либо от пулевых ранений, либо от трипера, либо от зубной боли. Они наверняка его узнают, но это не страшно. Среди балаганных артистов существует негласная круговая порука. Хороший новенький номер скорее приносит пользу, чем угрожает конкуренции. Больше понтеров, больше азарта. И кошельки развязываются сами собой. Женщина, стоящая рядом с Джеймсом, незаметно тычет его под ребро, что означает «стой тихо, не привлекай внимания». Это Грейс Бойлайн, бывшая проститутка, впрочем, и по сию пору готовая предоставить свои услуги тем, кто отдает предпочтение дородным материнского склада шлюхам. Гаммер говорит, у нее хорошее лицо в том смысле, что оно никак не выдает ее характер. К тому же она никогда не переигрывает, как это делала нанятая Гаммером потаскушка из Девайзеса, воздевавшая руки к небу и завывавшая, словно физба. Народ хохотал, и дело иногда принимало скверный оборот. Грейс никогда не теряет спокойствия, на нее можно положиться. Но самое главное, она, на удивление, неприметна.